«Воссоединение со слезами на глазах, а?» Не в силах оставаться на месте, Лоуренс побежал сквозь дождь. Уже запыхавшись, он наконец-то встретил Хора. Хора была в человечьем обличье, не ранена и вообще выглядела так же, как при расставании. На коленях штанин виднелась грязь. Возможно, она споткнулась где-то по дороге. «Вид у тебя ужасный», — весело заявила она. «Нас предали». «Я не настолько наивна, чтобы подумать, что ты понял это и упал», — вздохнув, заметила Хора. «Не могу сказать, что для меня это неожиданность. Они из гильдии, да?» Отсутствие удивления или потрясения означало, что она смутно подозревала предательство. Но поскольку весь план зыждился на взаимном доверии, не могла высказать свое предположение вслух, что до Лоуренса, даже если бы ему сказали заранее, едва ли он знал бы, что делать. Без сотрудничества с гильдией Ремарио сделать было ничего нельзя. Такова суровая реальность. Коротко улыбнувшись, Хора пододвинулась к Лоуренсу, взяла его руки в свои и принюхалась. Она явно заметила ожоги. «О, я бы тебя быстро нашла. Тебе вовсе не нужно было этого делать». Затем нос Хора снова дернулся. Она сунула руки Лоуренсу под плащ и извлекла свой балахон. Похоже, это ее удивило. Она погрузила мокрое от дождя лицо в ткань. Когда она подняла голову, выглядело ее лицо явно лучше. Она хихикнула. «Какой же ты странный. Защищаешь мою одежду, рискуя собственной жизнью». Хвост Хора распушился, контрастируя с восторженным выражением лица, с каким она смотрела на сложенный балахон. Когда она вновь подняла глаза на Лоуренса, она все еще улыбалась. И Лоуренсу показалось, что он вот-вот расплавится под взглядом этих пылающих алым огнем глаз. «Я кое-что должна тебе сказать. Коротко и ясно», — заявила она, и ее клыки обнажились в плотоядной ухмылке. «Возможно, мне придется кого-то убить». Лоуренс попытался перебить, но она продолжила. «Я подумала, что если план не удастся, я не смогу больше путешествовать вместе с тобой. От этой мысли мне стало ужасающе одиноко. Поэтому я выдерживала все. Я все решала миром. Я во всем с тобой соглашалась. Я много с чем примирялась. Потому что думала, что совсем скоро мы будем сидеть у очага и есть картофельный суп. Я волчица Хора Мудрая из Йотсо. Я могу забыть свою гордость перед юнцом, если нужно». Лоуренс взглянул на пятна грязи на коленях Хора. В лесу был необычный волк. И нужны были ему не овцы. Это оставляло немного возможностей. Спор за территорию. Становилось яснее и яснее, что именно делала Хора, чтобы решить все миром. Мудрая волчица ни за что не позволила бы себе споткнуться о камень и запачкать колени. «Нет, слушай, это все было хорошо. Я волчица Хора Мудрая. Если меня заставляют вести себя как простую собачку, я все равно не сержусь. Но что вот это такое? Что это за мокрая мышь стоит передо мной вся в грязи с распухшим лицом? Неужели мой спутник был настолько глуп, что споткнулся и упал? Еще и эти ожоги на запястьях. О, ну конечно же. Передо мной прекрасный дурень, который не забивает голову тем, как выглядит сам, но изо всех сил оберегает от дождя мой балахон. Ну что за дурень? Совершенно не знаю, что поделать с этим невероятным добряком». Все это Хора выпалила, не переводя дыхания. Затем сделала глубокий вдох и потерла глаза. «Ну ладно. Я так понимаю, мы направляемся в Рубинхейген?» – спросила она, мгновенно став прежней Хора. Ее исцарапанные руки и ноги дрожали. Лоуренс сомневался, что исключительно от холода. Хора была в ярости. «Если мы пойдем сейчас, то доберемся до города ночью. Господин всегда в ответе за предательство своих людей. Так устроен мир». Хора сунула свой балахон обратно в руки Лоуренса. Затем развязала шнурок, которым был перетянут мешочек у нее на шее, и кинула в рот несколько зерен пшеницы. Ни малейших колебаний. «Погоди, есть же еще Либерт и Нора. Вмешался Лоуренс, получив, наконец, возможность вставить слово. Брови Хора взлетели на лоб. «Подумай хорошенько. Предательство требует воздаяния. Согрешивший должен быть наказан. Но если мы будем действовать не думая, это не принесет нам радости. Мы не будем довольны, пока не отберем у них все. Разве ты не согласен? Подумай, если мы нападем на тех, кто приходил за тобой, разобраться потом с золотом будет трудновато. Но мы сперва явимся домой к их господину, сильно его огорчим и сделаем покладистым. А затем уже примемся за тех, кто так радостно тебя предал. А после этого нам останется лишь забить овец, взять золото и пойти куда нам захочется. Осмелюсь предположить, что это лучший план». Несмотря на гнев Хора, голова ее работала быстро и четко, как всегда. Ее план почти полностью совпадал с планом Лоуренса. Однако существовала причина, по которой он вынужден был отказаться от этого превосходного плана. «Я чувствую то же, что и ты. Но все-таки мы должны отправиться за Либертом. И быстро». «У тебя есть план лучше?» — поинтересовалась Хора, проглотив зерна пшеницы. Лицо ее было непроницаемо, и Лоуренс почувствовал, что если сейчас скажет что-нибудь не то, то немедленно испытает на своей шкуре все, что кипит под этой маской. И все же он не мог бросить Нору. «Гильдия Ремарио собирается убить Нору». Губы Хора изогнулись в тонкую улыбку. «Да. И тебя эти дураки тоже хотели убить. Но ты жив. Она тоже может выжить. Ты так не думаешь?» «Если ты пойдешь за ними, она точно будет в безопасности». «Ты так думаешь?» Лоуренс ощутил, что язвительный взгляд Хора его немного раздражает. Почему она так поступает? Времени оставалось мало. Если Нора и Либерт будут бежать всю ночь... Досмотр перед Рубинхейгеном они пройдут еще до рассвета. И Нору могут убить вскоре после. Шансы на это были высоки. «Ты можешь победить сотню вооруженных людей, так что они глазом моргнуть не успеют. Разве нет?» — раздраженно спросил Лоуренс, но Хора лишь медленно покачала головой. «Не в этом дело». «Тогда в чем же дело?» — мысленно спросил Лоуренс. «Я волк. Она пастух. Мы извечные враги». Лишь мгновение Лоуренс не понимал, зачем Хора опять завела эту тему. Но тут же он осознал кое-что важное. Если Хора нападет на Либерта и остальных в своем волчьем обличье, Нора вполне возможно попытается их защитить. Если так, риск, что Либерт убьет Нору, останется. Сможет ли Хора объяснить, что ей нужны только люди Ремарио? И даже если сможет, примет ли Нора ее объяснение? Если не примет, Хора доведет до конца свою роль злодея. Хора и в лучшие времена ненавидела пастухов. Совершенно очевидно было, что она не хочет прикладывать столько усилий лишь для того, чтобы спасти Нору. И Лоуренсу не удастся ее заставить. «Я знаю, что для тебя в этом никакой выгоды, скорее наоборот. Но все же я прошу тебя. Невинный человек может умереть, и я не могу просто отвернуться в сторону». Хора искоса и с явным раздражением смотрела на пытающегося убедить ее Лоуренса. Кроме нее, спасти Нору не мог никто. «Я тебя отблагодарю, разумеется». Хора дернула ухом и повернулась к Лоуренсу. «Как отблагодаришь?» «Если только ты не скажешь что-то вроде «в обмен на ее жизнь», я дам тебе все, что смогу», — ответил Лоуренс, решив заранее устранить возможность подобного требования. Лицо Хора поугрюмило. Похоже, она собиралась сказать именно это. «Пожалуйста, кроме тебя это никто не сделает». Хора по-прежнему смотрела раздраженно. Ее промокший хвост недовольно покачивался. Сжимая в ладони мешочек с пшеницей, она скрестила руки и выдохнула в холодный воздух струйку белого тумана. «Хора». Лоуренс знал, что его возможностям есть предел. Кроме того, Хора пришлось уже вынести унижение ради того, чтобы его контрабанда прошла успешно. Она запачкала колени, и ее, по ее словам, заставили вести себя как собачку. Он мог лишь представить себе, что это было. И после всего этого унижения она выяснила, что её партнёра предали и выставили круглым дураком. Лоуренс просто не мог её винить. Он был благодарен уже за то, что она готова была по своей воле принять волчье обличье и напасть на гильдию Ремарио. Просить чего-то большего было верхом себялюбия. Хора выпустила ещё одно белое облачко. Она улыбнулась таким видом, словно покорилась неизбежному. «Ладно уже, не говори со мной таким голосом», сказала она и тяжело вздохнула. «Вот возьми. И думаю, одежду мне тоже лучше снять. Приобрести новую может оказаться непросто». «Ты это сделаешь?» «Есть одно условие», заявила Хора, развязывая шнурок, который удерживал её штаны. Лицо её было непроницаемо. Лоуренс сглотнул и промолчал. «Думаю, ты понимаешь, что я не могу обещать сохранить жизнь тем, кто мне докучает». Иными словами, если Нора примет Хора за врага и будет защищать Либерта и остальных, Хора её не пощадит. Лоуренс не мог разобрать, шутит она или нет. Нет, она была сама серьёзность. Хора произнесла эту фразу, не глядя на Лоуренса. Дышала она сейчас ровно, не быстро и не медленно. Собрав всё своё умение торговца, Лоуренс ответил коротко. «Очень хорошо. Я тебе доверяю». Вновь исторгнув облачко тумана, Хора рассмеялась, точно сдаваясь. «А ты поумнел? И что за беспокойный паренёк достался мне в спутнике?» Покачав головой, она быстро сняла рубаху и штаны. Затем несколькими резкими движениями, стряхнув башмаки, она собрала это всё вместе и сунула в руки Лоуренсу. «Что? Всё ещё никаких возгласов восхищения?» С этими словами она, уперев руку в бедро, развернулась к Лоуренсу спиной и оглянулась на него через плечо. Это была смешная цена. «Твой хвост великолепен», — ответил Лоуренс. «А, это становится немного однообразно, но, думаю, сойдёт». Хора развернулась обратно. «А теперь, будь так добр, закрой глаза». Стоять перед Лоуренсом ногой для Хора не представляло проблемы. Но она явно не хотела, чтобы он видел её преображение. Лоуренс зажмурился и начал ждать. Вскоре его ушей коснулся какой-то шепчущий грохот, словно пробежала огромная стая мышей. А затем раздался звук чего-то растущего. Потом что-то гигантское заколыхалось взад-вперед. И, наконец, Лоуренс услышал тяжелые шаги огромного зверя. Он ощутил на лице жаркое дыхание. Когда он открыл глаза, прямо перед ним висела гигантская пасть. «Если бы ты вздрогнул, я бы, возможно, откусила тебе голову». «Ну, ты выглядишь довольно устрашающе», — честно ответил Лоуренс. Все равно красноватые глаза Хора видели его насквозь. В конце концов, он же ей доверял. Ее полная зубов пасть, казалось, улыбнулась. Раздалось негромкое ворчание. «Итак, мне понести тебя в пасти или на спине?» «Избавь меня от пасти, пожалуйста». «Ты бы удивился, насколько там удобно». «Я мог бы соблазниться теплом и нечаянно оказаться у тебя в желудке». «Давай лезь на спину. Можешь хвататься за шерсть. Мне не будет больно. И держись изо всех сил». От тела Хора шёл таинственный жар. Лоуренс словно стоял возле костра. Лоуренс поколебался чуть-чуть. Очень уж страшная аура от Хора исходила. Казалось, даже дождь огибал волчицу стороной. Однако после того, как он небрежно свернул в клубок одежду Хора и сунул себе под мышку, ему ничего не оставалось, как сделать, что было велено. Цепляясь за мех, он взобрался гигантской волчице на спину. От нее исходил нечеловеческий животный запах. Но все же это, несомненно, была Хора. «Если ты упадешь, я понесу тебя в зубах». «Я постараюсь не падать». Лоуренс почувствовал, что она улыбнулась. «Знаешь?» «Что?» «Я вправду ненавижу пастухов». Сперва Лоуренс не понял, зачем ей всё время это повторять. Но тут он сообразил, что Хора всего-навсего выражает свои истинные чувства. Тогда он решил указать ей кое на что. Нора знает, что удастся ей эта работа или нет, ей придется оставить пастушество. Лоуренс ощутил низкий гул. То ворчала Хора. «В знак благодарности лучше бы тебе купить больше персиков меду, чем я могу съесть». И тут Лоуренса охватило кошмарное ощущение, что он вот-вот свалится на землю. Гигантское тело Хора рванулось вперед. Он отчаянно цеплялся за ее шерсть, словно за собственную жизнь. Он прильнул к ее спине как можно плотнее, только бы не свалиться с волчицы. Та неслась, отталкиваясь от земли с невероятной силой. Ветер гремел Лоуренса в ушах, точно горная река. Но и еще кое-что исходило от этого огромного тела, которое так перепугало Лоуренса, когда он увидел его в первый раз. Лоуренс ощутил, что его наполняет мягкое тепло.